Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Сегодня мы начинаем передавать 14 главу. Она называется «Бхакти – высшая ступень освобождения». Шри Майтрея сказал: услышав просьбу матери, Капиладева понял ее намерение. Помня о том, что он появился на свет из ее чрева, Капиладева проникся к Девахути состраданием и изложил ей передаваемую по цепи ученической преемственности философию Сангхи, которая сочетает в себе элементы преданного служения и мистической йоги. Шримад-Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 31. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Философская система Капилы-атеиста, которая анализирует материальные элементы, получила высокую оценку ученых Запада, тогда как Сангхья-йога, которую изложил Господь Капила-дева сын Девахути, практически неизвестна на Западе. Сангхья-йога Господа Капилы, по сути дела, эквивалентна бхакти. И в данном стихе подчеркивается, что это учение передавалось по цепи ученической преемственности. Оно не является плодом философских размышлений. Абсолютную истину невозможно постичь, просто размышляя над ее природой. И тем не менее ученые Запада в большинстве своем предпочитают восходящий путь познания абсолютной истины. В логике этот метод называют индуктивным. Существует также нисходящий путь познания истины, при котором знание, полученное из высшего источника, передается по парампаре, цепи ученической преемственности. Этот метод называют дедуктивным. Восходящий путь познания основан на предположениях и догадках, а нисходящий – на фактах. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна рекомендует дедуктивный метод «Эвам парампара праптам». В Бхагавад-гите рассматривается много разных систем йоги, но высшей среди них считается бхакти-йога. В конечном счете, все, кто занимается йогой, рано или поздно приходят к бхакти. Она является завершающей стадией как гьяна-йоги, так и хатха-йоги. Последнее подробно описано в 6 главе Бхагавад-гиты. Но даже Арджуна, находившийся на очень высоком уровне духовного развития, признался, что не способен с ее помощью обуздать свой ум. Если 5000 лет назад хатха-йога была практически недоступна даже для такого возвышенного человека, как ближайший друг Кришны Арджуна, то что же тогда говорить о нас? Арджуна откровенно признался, что не способен совладать со своим умом. Пытаться совладать с умом – все равно, что пытаться остановить ветер. Бхагавад-гита, глава 6, текст 34. Система хатха-йоги предназначена в основном для тех, кто слишком привязан к материальному телу. Людям, которые находятся на более высоком уровне духовного развития, лучше идти путем сангхья или бхакти-йоги. Поэтому, услышав признание Арджуны в том, что он не способен заниматься йогой, Господь успокоил его, сказав: «Дорогой Арджуна, у тебя нет причин отчаиваться. На самом деле ты лучший из йогов, потому что самый совершенный йог – это тот, кто всегда думает обо мне». Бхагавад-гита, глава 6, текст 47. Для Арджуны не было никого дороже Кришны. Кришна находился в одинаково близком родстве как с пандавами, так и с кауравами. Поэтому, когда Арджуна и Дурьотхана одновременно обратились к Кришне с просьбой стать их союзником, Кришна предложил им выбор. «У меня есть огромная армия. Один из вас может взять мою армию, а другой получит меня». Дурьотхане показалось заманчивым воспользоваться огромным войском Кришны, состоявшим из тысячи боевых слонов и всадников. Но Арджуна, не колеблясь, выбрал Кришну. «Если Кришна будет на моей стороне, то мне не понадобятся никакие войны». Поэтому перед битвой на Курукшетре Кришна обнадежил Арджуну, удрученного тем, что аштанга-йога оказалась для него недоступной. «Самым лучшим из йогов является тот, кто всегда погружен в размышления обо мне». Лучший из йогов – это тот, кто всегда хранит Кришну в своем сердце и все время думает о нем. Вот что такое истинная медитация. Тот, кто постоянно повторяет Хари Кришна Маха-мантру, всегда будет помнить о Кришне и в конце концов увидит его в своем сердце. Такую непрерывную медитацию на Кришну мы назвали сознанием Кришны. И именно ее имеет в виду Майтрея, когда говорит: «Капиладева изложил своей матери науку Сангхья-йоги или Бхакти-йоги». Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово «амнаям». «Амная» значит «цепь ученической преемственности». Знание о Кришне можно получить только по цепи ученической преемственности – сампрадая. Существует четыре основных сампрадаи. Одна из них восходит к Господу Брахме, Брахма-сампрадая, другая берет начало от Лакшми, богини процветания, супруги Нараяны, Шри-сампрадая, третья – от кумаров, а четвертая – от Господа Шивы, кумара и Рудра-сампрадаи. В настоящее время Брахма-сампрадаю представляет Мадхва-сампрадая, к которой мы принадлежим. Эта сампрадая ведет начало от Мадхвачарьи. К ней принадлежал Мадхавендра Пури, чьим учеником был Шри Ишвара Пури, духовный учитель Господа Чайтаньи Махапрабху. В честь Шри Чайтаньи Махапрабху наша сампрадая названа Мадхва-Гаудия сампрадаей. Эта сампрадая начинается с самого Господа Брахмы. Существует также Рамануджа-сампрадая, которая является ветвью Шри-сампрадаи, и Вишну-свами-сампрадая, продолжающая Рудра-сампрадаю. Кумара-сампрадая дала начало Нимбадитья-сампрадаи. Шастры гласят: «Все познания того, кто не принадлежит ни к одной из этих сампрадай, не принесут ему большой пользы». Не следует думать: я большой ученый, и это дает мне право трактовать Бхагавадгиту, как мне вздумается. Мне не нужны никакие сампрадаи. Кто мы такие, чтобы давать собственную трактовку священным писаниям? Подобных комментариев написано великое множество, но все они бесполезны, ибо лишены смысла. Знание, полученное не по парампаре, бесплодно и несовершенно. Совершенное знание может исходить только от личностей, достигших совершенства, таких как Господь Брахма, Нарада, Мадхвачарья, Мадхавендра Пури и Ишвара Пури. Прежде всего мы должны понять, что мы несовершенны. Мирские философы, какими бы великими учеными они ни были, склонны допускать ошибки, так как их чувства несовершенны, и, следовательно, их выводы и умозаключения всегда будут иметь изъяны. Поэтому речь таких ученых пестрит словами «возможно», «вероятно», «может быть». Все их теории основаны на гипотезах и предположениях, которые далеки от совершенства. Бхакти-йога является высшей ступенью йогической лестницы. Эта лестница ведет от карма-йоги к гьяна-йоге, затем к дхьяна-йоге и, наконец, к бхакти-йоге. Каждый йог стремится к полному постижению абсолютной истины. Но все системы йоги, отличные от бхакти-йоги, позволяют осознать ее лишь частично. Только бхакти-йога дает возможность постичь все аспекты абсолютной истины. Но даже если кому-то не удалось достичь совершенства в бхакти-йоге в этой жизни, у него остается возможность сделать это в следующей. Так утверждают великие преданные, махаджаны, к числу которых относятся Господь Брахма, Господь Шива и Капиладева. Поскольку путь к совершенству очень труден, шастры рекомендуют нам идти по стопам махаджан, список которых приведен в Шримад-Бхагаватам. Господа Брахму иногда называют Сваямбху, что значит «саморожденный», поскольку он появился на свет из цветка лотоса, растущего из пупка Господа Вишну. Нарада Муни также является махаджаной, а Шамбу – это одно из имен Господа Шивы. Кумарами называют четырех кумаров – Санаку, Санандану, Санатану и Саната. Кроме них к махаджанам причисляют Капиладеву, Ману, Прохладу Махараджу, Джанаку Махараджу, Пхишмадеву, Бали Махараджу, Шукадеву Госвами и Ямараджу. Только идя по стопам одного из этих махаджан, мы сможем осознать абсолютную истину. В Махабхарате говорится: логические умозаключения никогда не приводят к окончательным выводам. Мудреца, чье мнение не отличается от мнения других мудрецов, не будут считать великим. Ведические писания слишком обширны, чтобы, просто изучая их, можно было найти истинный путь. Тайна религиозных принципов Дхармы сокрыта в сердце чистой, осознавшей себя души. Поэтому все шастры сходятся в том, что тот, кто хочет постичь истину, должен идти по стопам махаджан. Так сказано в Махабхарате. Попытки постичь абсолютную истину с помощью логических выкладок обречены на неудачу. Как бы хорошо ни владел логикой тот или иной философ, и какие бы аргументы он ни выдвигал, всегда найдется тот, кто обнаружит изъяны в его рассуждениях. Веды называют абсолютную истину аван-манаса-гочара, что значит непостижимое умом. Так что все попытки постичь ее с помощью логики – напрасная трата времени. Ведические писания слишком обширные, чтобы, просто изучая их, можно было понять абсолютную истину. Одни следуют Яджур-веде, другие – Риг-веде, третьи – Сама-веде, четвертые – Адхарва-веде, Кроме того, есть еще Упанишады, Пураны, Брахма-сутра, Рамаяна, Махабхарата, не говоря уже о Библии и Коране. Более того, читая священные писания, каждый понимает их по-своему. В результате возникает очень широкий диапазон мнений. Один философ оспаривает аргументы другого. Пока человек не опровергнет теории всех остальных философов и не разработает свою собственную философскую систему, никто не признает его великим философом. Таким образом, понять смысл духовной жизни очень и очень трудно. Чтобы сделать это, необходимо идти по стопам одного из 12 махаджан. Изначальным махаджаной является Кришна. Это он открыл духовные знания Господу Брахме, который стал первым махаджаной во Вселенной. Позже Капиладева, который тоже считается одним из махаджан, дал наставление Девахути. Поэтому между философией, изложенной в Бхагавад-гите, и философии Капиладевы нет противоречий. Нужно только получить это трансцендентное знание по цепи ученической преемственности. Тогда оно принесет нам благо. Не следует думать, что Девахути была обыкновенной женщиной, и Капиладева поведал ей философию Сангхи, только движимой чувством сыновней любви. Она подкупила его своим смирением. Поэтому здесь сказано: услышав смиренную просьбу Девахути, Капиладева проникся к ней огромным состраданием. Он понял, что его мать стремится постичь абсолютную истину и решил помочь ей, исполнив тем самым свой сыновний долг. Поэтому он изложил ей квинтэссенцию духовного знания, философию Сангхи. Дорогие друзья, продолжение 14 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.